Глава 82. Ты не испугаешься трудностей. Алексей Степанович сказал ей: «Ты не испугаешься трудностей. Ты советская девочка». Да, это так. Но начав играть на чужой скрипке, Марина пришла в отчаяние. Пальцы не попадают на свои привычные места. Все фальшиво. Все не так, как нужно. Выходит, все труды года пропадут, и она, Марина, осрамит себя и весь класс, и всю школу, получив тройку. Тройку по специальности. Еще играть. Руки болят, невозможно. Посоветоваться бы с мамой, да она сегодня на совещании, и даже позвонить некуда. Брошу все, подумала Марина. Осенью буду держать экзамен. В это время ее позвали к телефону. Галя. «Марина, девочки говорят, что у тебя сломалась скрипка. Хочешь сыграть на моей?» «Спасибо, Галя», — сказала Марина. «Только ведь твоя скрипка мне мала. Она маленькая, мне еще труднее будет играть. И потом, как же ты будешь заниматься?» «А мы по очереди». «Спасибо, спасибо», — сказала Марина и повесила трубку. «Хорошая девочка Галя, только она не поможет». Помочь себе сейчас может одна Марина, ее собственное упорство. И Марина снова берется за скрипку. Звонят. Мама пришла. Марина облегченно вздыхает. Узнав о Марининой неприятности, Елена Ивановна говорит: «Сейчас отдохнешь, пообедаешь, погуляешь немного, а потом опять за работу». «Не выходит, все равно не выходит», — жалуется Марина. «Выйдет, обязательно выйдет, я ведь тебя знаю. Ты, если захочешь, добьешься своего». После обеда Марина включает радио. «Немножко только послушаю», — говорит она Елене Ивановне. Она садится у репродуктора и, слушая голос диктора, думает: «А что, если вдруг у музыканта на радио случилась такая вещь, как у меня? Сорвалась бы вся передача, и вся страна осталась бы в этот час без музыки? Нет, наверное, нет». «Передаем концерт для Чехословакии», — говорит диктор. «Передаем концерт русской классической музыки в исполнении студентов музыкальных вузов». Первая играет студентка Тбилисской консерватории. Она играет «Золотого петушка» Римского-Корсакова. Марина вспоминает концерт Ойстраха в Большом зале. «Да, конечно, это не так, и все-таки очень хорошо. Счастливая девушка. Как хорошо она играет! Ее сейчас слушают и у нас в СССР, и в далекой, дружественной нам Чехословакии, и в других странах. Сколько людей слышат сейчас эту чудесную музыку Римского-Корсакова, музыку о пушкинском золотом петушке. Слушают игру молодого советского музыканта». Диктор объявляет выступление студенческого оркестра. Оркестр играет легенду Винявского. Солист — Игорь Безродный. Марина слышит его не в первый раз, но сегодня ее особенно поражает игра молодого скрипача. Как тонко, как поэтично он играет. Скрипка его не только поет, она и рассказывает, по-настоящему рассказывает слушателям о седой старине, о героическом, легендарном прошлом. Снова студенческий оркестр. И теперь это оркестр их училища. Он играет Чайковского, танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро». Маринин любимый балет. В музыке этого танца для Марины всегда есть что-то, что совсем нельзя выразить словами, таинственное и волнующее. Нельзя слушать ее спокойно, хочется что-то замечательное сделать самой. Марина слушает Чайковского, потом тихонько, осторожно выключает радио и идет к своей нотной этажерке. Она берет скрипку Алексея Степановича и начинает заниматься. Марина еще долго занимается в этот вечер, добиваясь чистоты и ясности звука. А за стеной у соседей чуть слышно звучит музыка. Это продолжает передавать концерт молодых советских исполнителей для всей советской страны, для стран всего мира.